Кучер заметил равнодушие Сербинова к нему и, дав лошадям предварительный тихий шаг, понесся потом от Чевенгура в чистоту степи. В Чевенгуре Сербинова сейчас же обступили прочие. Их кровно заинтересовал неизвестный, полностью одетый человек. Они смотрели и любовались Сербиновым, будто им подарили автомобиль, и их ждет удовольствие. Кирей извлек из кармана Сербинова самопишущую ручку и тут же оторвал у нее головку, чтобы вышел мундштук для Гопнера. Корчук же подарил Кирею сербиновские очки. «Будешь видеть дальше больше», — сказал он Кирею. «Зря я его сак и вояж откинул прочь», — огорчился Копенкин. «Лучше бы из него мне было сделать Саше большевицкий картуз. Или нет, пускай валяется, я Саше свой подарю». Ботинки Сербинова пошли на ноги Якова Титыча. Тот нуждался в легкой обуви, чтобы ходить по горнице. А пальто чевенгурцы пустили на пошивку Пашенцеву штанов, который с самого ревзаповедника жил без них. Вскоре Сербинов сел на стул, стоявший на улице, в одной жилетке и босой. Пьюся догадался принести ему две печеные картошки, а прочие начали молча доставлять кто что хотел, кто полушубок, кто валенки. Кирей же дал Сербинову мешок с настольной утварью. — Бери, — сказал Кирей. — Ты, должно, умный, тебе потребуется, а нам не нужно. Сербинов взял и утварь. Позднее он отыскал в засыхающем травостое портфель и револьвер. Из портфеля он вынул бумажную начинку, а самую кожу бросил. Среди бумаг хранилась его книга учета людей, которых он хотел иметь собственностью. Эту книгу Симон жалел потерять, и вечером он сидел в полушубке и валенках среди тишины утомившегося города, перед раскрытой книгой. На столе горел огарок свечи, добытый из запасов буржуазии Киреем, и в доме пахло сальным телом некогда жившего здесь чужого человека. От уединения и нового места у Сербинова всегда начиналась тоска и заболевал живот. Он ничего не мог записать в свою книгу и лишь читал ее, и видел, что все его прошлое пошло ему в ущерб. Ни одного человека не осталось с ним на всю жизнь. Ничья дружба не обратилась в надежную родственность. Сербинов сейчас один. О нем лишь помнит секретарь учреждения, что Сербинов находится в командировке. Но должен прибыть обратно, и секретарь ожидал его для порядка службы. «Ему я необходим». С чувством привязанности к секретарю вообразил Сербинов, и он меня дождется. Я не обману его памяти обо мне. Александр Дванов пришел проверить Сербинова, который был уже наполовину счастлив, что о нем где-то заботится секретарь, и значит, Симон имеет товарища. Только это и думал Сербинов, и одним этим утешался в ночном Чевенгуре. Никакую другую идею он не мог ощущать, а неощутимым не мог успокаиваться. «Что вам нужно в Чевенгуре?» — спросил Дванов. «Я вам скажу сразу. Здесь вы не выполните своей командировки». Сербинов и не думал о ее выполнении. Он опять вспоминал знакомое лицо Дванова, но не мог и беспокоился. «Правда, что у вас сократилась посевная площадь?» — захотел узнать Сербинов для удовольствия секретаря, мало интересуясь посевом. «Нет», — объяснил Дванов, — «она выросла. Даже город зарос травой». «Это хорошо», — сказал Сербинов и почел командировку исполненной. В рапорте он потом напишет, что площадь даже приросла на 1%. Но нисколько не уменьшилось. Он нигде не видел голой почвы. Растениям даже тесно на ней. Где-то в сыром воздухе ночи кашлял Копенкин, стареющий человек, которому не спится,